Глава 13. Дай мне то, что сильнее всего. Пока мы тряслись в экипаже, начальник упорно отказывался делиться информацией, пообещав разговор дома. Правда, тогда я не поняла, чей дом он имел в виду, ведь приехали мы в итоге к моему. «Тебе разве не нужны личные вещи?» — многозначительно заметил Сайлос на мой вопросительный взгляд. «Еще как нужны?» Я, конечно, прошлась по форме и белью очищающим заклинанием, но ткань после них становится жесткой и неприятной. У входной двери я на мгновение застыла и напряженно огляделась. Цветов на пороге не нашлось. Оно и понятно. Предполагалось, что безумный поклонник не успел их донести до меня. И все же я не могла избавиться от мысли, что за мной следят. «Рядом никого, я проверил», — уверенно заявил Дроу. «Ладно, темному в этом плане я верю». И все же у двери пришлось задержаться. Силли, уходя, явно со злости, накрутила что-то с замком и защитой. «Ауч!» — прошипела я, чувствуя, как пальцы пощипывают энергии сестренки. «Проклятье! Кот был прав. С женщинами нашей семьи точно что-то не так. Прошу!» Махнула рукой в темный проем, приглашая Дроу войти. И тут... «Стой!» Мой нервный крик заставил Сайлоса замереть, так и не перешагнув порога, и удивленно посмотреть на меня. А вот только кричала я вовсе не ему. Дроу проследил за моим недовольным взглядом, обернулся и... увидел три ярко-алых бутона, застывших в распахнутом оскале прямо за ним. Трагедия десятилетней давности едва не повторилась, и, боюсь, в этот раз мне было бы за это стыдно. Все же весьма оригинальная охрана. Усмехнувшись, заметил мужчина, пока я шикала на Розалинду, отгоняя оскаленные бутоны от Дроу. Одно из самых позорных воспоминаний в моей жизни — быть покусанным цветком. Интересно, это плохо, что я чувствую моральное удовлетворение от того, что ему было стыдно? «Я смотрю, вы вообще не слишком гостеприимные особы», — заметил Дроу, когда мы все же зашли в дом. «Ты специально посадила ее у входа, чтобы отгонять непрошенных визитеров?» «Как видишь, не слишком-то помогло. Поморщилась я, понимая, что вампира отогнать от нашей двери Розалинда не смогла, раз он оставлял свои подарки. Да и у нее только к тебе особая любовь», — хмыкнула я, включая свет в прихожей. «Она же буквально рождена из моей ненависти к тебе. Поэтому каждый раз, как видит, норовит незаметно покусать». «Что же, похоже, иногда и ненависть способна рождать прекрасные вещи», — ошарашил меня темный. Я встретила спокойный взгляд мужчины. «Может быть». Отвернувшись, я хотела шагнуть в гостиную, но буквально запнулась на ровном месте. Темно-алое пятно в углу прихожей приковывало взгляд. Проклятые розы все еще стояли в вазе, поддерживаемые магией Силли. И почему-то только сейчас, при взгляде на упругие темно-красные бутоны, у меня возникла ассоциация с кровавыми ранами. «Ты позволишь?» Мягко отстранив меня, Дров взмахнул рукой, и через мгновение пышный букет осыпался в черную труху. «Спасибо», — поблагодарила, нервно сглотнув. «Но, может, не стоило? Вдруг бы мы вычислили по ним вампира?» «Сомневаюсь. Наш маньяк слишком умен, чтобы попасться на каком-то букете». «Тоже верно. Нам даже его отрезанные пальцы не помогли». Даже без цветов вид вазы вызывал у меня легкое отвращение, поэтому я поспешила вглубь дома, по пути зажигая везде свет. «Будешь чай? Пока я собираюсь, вполне успеешь выпить и даже перекусить, если найдешь что». Попыталась я изобразить гостеприимную хозяйку, попутно активировав нагревательный камень на чайнике и выхватив из плетеной корзиночки чуть подсохший бублик, чтобы тут же вгрызться в него. «Не стоит. Лучше собирайся побыстрее и поехали, закажем нормальный ужин», — заметил Дроу, проходя следом за мной на кухню и щелчком отключая так и не успевший нагреться чайник. «Как хочешь. Тогда, пока я собираюсь, может, расскажешь, что за секретные способы связи вы обсуждали с ведьмой и почему они должны меня испугать?» Сайлас резко остановился посреди кухни, вперев в меня сосредоточенный взгляд. А потом, словно что-то решив для себя, протянул вперед руку. В центре широкой ладони взметнулось облако тьмы, чтобы через мгновение рассеяться, оставив там изящный браслет черненого серебра, украшенный камнями. Я застыла, выронив из приоткрытого рта надкусанный бублик. С трудом оторвав взгляд от загадочно мерцающего украшения, подняла его на пристально следящего за моей реакцией дроу и нервно сглотнула. «Это то, что я думаю?» «Если ты думаешь, что это обручальный браслет дроу, то да», — подтвердил мои опасения Сайлас. «Нет, ну тогда все ясно. Известно, что за избранницей дроу способны пройти куда угодно. Эти браслеты куются лучшими артефакторами темных с использованием крови владельца по достижению дроу совершеннолетия, после чего темный годами носит его, подпитывая своей магией, чтобы обеспечить будущей избраннице максимальную защиту. Учитывая даже примерный возраст Даркана, магии там должно быть достаточно много. При этом украшение подстраивается под ауру владельца, а потому обнаружить его почти невозможно. И вот, казалось бы, почему тогда начальник не предложил мне его сразу в качестве защиты? А потому что артефакт работает правильно только в двух случаях. Если произведен сопутствующий свадебный обряд, или если владелец сильно неравнодушен к той, на кого его одевает, да и она к нему. И вообще, эта магия довольно своенравная и не понимает понятий «попробуем» и «временно». А потому, глядя сейчас на невинные украшения, я испытывала странное чувство сродни страху. Возможная реакция браслета на меня способна была раскрыть слишком многое и со стороны дроу, и с моей. Меня немного пугает столь стремительное развитие наших отношений. Еще пару недель назад я тебя ненавидела, а сегодня ты уже предлагаешь мне помолвочный браслет. Если так пойдет и дальше, то меньше чем через год я буду поить наших детей той отравой, что влили сегодня в меня. Не слишком удачно попыталась пошутить я. Как сказала ведьма, в нашем случае это не поможет. Усмехнулся Сайлас в ответ. Кроме того, в первый раз мы затянули с развитием отношений почти на год, и это привело не к лучшему итогу. Я фыркнула, поняв, что он про неудачную встречу в университетские времена, и вновь замолчала, впившись взглядом в извилистые переплетения темного металла. Сай молча ждал моего решения. Не пытался уговорить, объясняя все это рабочей необходимостью, не клялся, что это ничего не значит, и как только так сразу он снимет браслет с меня. Просто стоял и спокойно смотрел на меня, предлагая этот браслет. И, насколько я понимаю, не только его. «Я правильно догадалась, что мы будем ловить эту тварь на меня», спокойно уточнила у него. «Боюсь, сейчас это единственный способ привлечь его к ответственности, не дожидаясь срыва и нападения на любую другую эльфийку. Раз он попытался разыграть свою смерть, значит, больше играть с нами не собирается и в этот раз тщательно спрячет следы. Скорее всего, больше мы тел не найдем вообще. Нам нужен факт нападения, а еще лучше признание», — поморщился Даркан. «Как бы мне ни претило подставлять тебя под удар, но это лучший шанс избавиться от него». Я посмотрела на дроу с подозрением. Что-то слова его прозвучали как-то слишком уверенно. Прозвучало так, как будто уже знаешь, кто это. Скажем так, догадываюсь. «Кто?» — требовательно выдохнула я, подавшись к нему. «Это сейчас неважно», — уклончиво заметил мужчина. «Мы обсуждаем другой вопрос. Прав я в своих подозрениях или нет, защита тебе нужна. Браслет даст знать, если будешь в опасности, и позволит переместиться к тебе, чтобы разобраться с этой тварью. Я надел бы его тебе на руку прямо сейчас, но ты должна понимать всю подоплеку ситуации. И хотелось бы, чтобы, принимая его, ты руководствовалась не только страхом за свою жизнь». Что-то это все подозрительно напоминает мне вчерашний вечер. Я прекрасно понимала, что имеет в виду Сайлас, а вот только к обсуждению этого вопроса сейчас готова не была. Мы уже об этом вчера говорили. Со вчерашнего разговора ситуация немного поменялась, а лучшего времени с нашей работой никогда не бывает. Сейчас ничем не хуже, чем в любое другое. Такое чувство, что кто-то просто распылил в управлении приворотное зелье. Или, может, ведьма меня напоила чем-то не тем. Хотя, стойте, Дроу-то ничего не пил, а его все равно потянуло на пугающее признание и предложение. «Ты давишь на меня», — призналась ему. «Я честен с тобой, подумал, ты оценишь. Ты хоть что-то знаешь об особенностях брачных браслетов Дроу?» Неопределенно повела плечами, что-то знаю. «Тогда ты слышала, что они могут быть своенравны. Браслет без свадебного обряда следует голосу сердца своего владельца, а не разума. Если я надену его на тебя, есть вероятность, что снять его будет не так легко. Я хочу, чтобы ты осознавала все риски и принимала это решение, понимая, какими могут быть последствия». «Под последствиями ты имеешь в виду свадьбу?» — сложила я руки на груди, насмешливо вскинув бровь. «Неужели думаешь, что какая-то побрякушка заставит меня это сделать?» «Нет», — поморщился Сайлас. «Свадьба — это всего лишь внешняя мишура. Главное последствие — это связь между нами, от которой ты уже не сможешь отмахнуться или сделать вид, что ее нет. Подтверждение, что эмоции, которые ты ко мне испытываешь, далеки от ненависти». Глубоким низким голосом произнес он, сделав шаг ближе ко мне и буквально нависнув. «Я правда не хочу на тебя давить, но обстоятельства сложились так, что нам приходится спешить с осознанием этих чувств и принятием решения». «И это ты называешь не давить?» — нервно хмыкнула я под его пылающим взглядом. Тихо выругавшись себе под нос, Дроу отступил, нервно запустив руку себе в волосы и растрепав туго заплетенную косу. Едва ли не впервые вижу его в таком волнении. «Я просто пытаюсь тебе все объяснить, чтобы больше не вышло никаких недопониманий, как 10 лет назад». Хмуро обернулся он ко мне, крепко сжимая в ладони браслет. «Если ты наденешь браслет, это не значит, что завтра я поспешу обрадовать наших родственниц, чтобы готовили праздничный банкет. И в то же время... это не значит, что после того, как мы избавимся от вампира, я сниму браслет, и мы сможем остаться просто коллегами. Браслет — это скорее намерение. Если бы ситуация сложилась по-другому, я бы все равно тебе его предложил. Просто намного позже, когда твоя обида окончательно бы утихла. Но время сейчас роскошь, которой мы не располагаем». «Думаешь, чуть позже я бы приняла его с большей уверенностью и радостью?» «Надеюсь. Хотя нет, почти уверен. Ты сама сказала, что если бы не ненавидела, то не подпустила бы близко. А мы уже близки. И это ты тоже признала сама. Рабочими наши отношения уже никак не назовешь, Кэт. Рано или поздно мы бы все равно пришли к этому. Хотя ты, конечно, предпочла бы поздно». Криво усмехнулся Дроу. «Поразительная самоуверенность», — пробормотала я, все еще немного пораженная столь эмоциональной речью Даркана. «Если ты откажешься, это не значит, что я отстраню тебя от работы или что мы изменим планы. Просто это будет немного сложнее. Подготовка потребует больше времени, и это будет опаснее для тебя. Но ты должна понимать, что браслет — не единственное решение, хоть и наиболее надежное». Сайлас закончил с откровениями и уставился на меня в ожидании ответа. «Он все время это делает, сколько я его знаю. Заставляет менять свое к нему отношение и ставит мою жизнь с ног на голову. Заставляет делать то, чего я никогда не делала. Вести себя так, как себе не позволяла, испытывать такие чувства, которых я раньше не знала, да и не сказать, чтобы очень мечтала о них. Но в одном он прав. Я тоже понимала, к чему все это шло. Либо мы окончательно разругаемся и возненавидим друг друга, либо Нечто совершенно противоположное. Проклятье, как же ты меня неимоверно бесишь непробиваемой уверенностью в собственной правоте. Раздраженно взлохматила я волосы здоровой рукой. Два раза ты уже пожалел об этом. Надейся, что этот не окажется третьим. Подняв на него уверенный взгляд, я протянула руку. Давай сюда свое намерение. В конце концов, один раз живем. Надо все в этой жизни перепробовать, побывать невестой темного в том числе. Тем более, если выбирать между вампиром и дроу, я предпочту второе. Ты хотя бы кровь у меня не буквально пил. Ну, спасибо за сравнение, хмыкнул Сайлас, делая шаг мне навстречу и словно сам до конца не верил, что я решилась. Я польщен. Давай скорее, пока я не передумала. Миг, и дроу оказался на расстоянии вдоха. Аккуратно стянул с моих плеч накинутый камзол и отбросил на стул рядом, а после взялся расстегивать пуговки, освобождая рукав рубашки. «А без раздевания никак?» — удивленно вскинула я брови, немного взбудораженная случайными прикосновениями. «Увы», — подняв взгляд, чуть улыбнулся Сайлас. «Я должен сам его на тебя надеть, желательно на предплечье. Там он будет менее заметен». «Не ищи оправданий своим извращением», — закатила я глаза, делая вид, что не замечаю, как его пальцы слегка поглаживают внутреннюю часть предплечья, заворачивая рукав рубашки выше. «Я знаю, что так впечатлило тебя в первую ночь, что ты только и мечтаешь раздеть меня повторно». «У мужчины есть свои слабости», — ухмыльнулся он. Не успела я и моргнуть, как легким движением он продел мою руку в браслет и поднял его почти до самого плеча. Удивительно, мне казалось, что украшение уже по размеру. А потом мгновение, и узорчатое плетение под моим ошалелым взглядом растворилось в коже, став лишь черным узором. «Меня обманули и заклеймили». «Я не специально», — нагло заявил дроу, несмотря на широкую улыбку, и погладил узор большим пальцем. «Ты просто слишком ему понравилась». «Все мужики лжецы», — покачала я головой и оттолкнула его локтем. «Надеюсь, хотя бы насчет ужина ты не врал. А то единственный, кто вспомнил, что бедную эльфийку нужно не только играть, но и кормить, — это эксперт в морге». «Насчет еды я никогда не лгу», — отступил Сайлас, отпуская меня. «Собирайся, и я это докажу». «Лучше бы так и было. И, к слову, даже не надейся, что, надев эту побрякушку, я теперь легко сдамся». «И не рассчитывал». Тихо рассмеялся дроу мне вслед. Несмотря на то, что много вещей я брать не собиралась, сборы все равно заняли куда больше времени, чем я думала. Еще бы, учитывая, какая каша творилась у меня в голове. Удивительно, что я вообще взяла с собой что-то нужное, а не забила сумку первыми попавшимися в комнате вещами. Потом еще пришлось повозиться с замком и напоследок вновь отогнать Розалинду, покусившуюся на задницу моего уже почти жениха. Пресветлый лес звучит-то как пугающе. До квартиры дроу мы добрались быстро и, слава богам, без происшествий. И да, меня честно попытались покормить, причем от души. Заказанное для меня мясо и здоровому оборотню бы сделало честь. Вот только ведьминское зелье, так и жившее своей жизнью где-то у меня в животе, этому воспротивилось. В итоге я смогла только вяло поклевать немного овощей. В остальном вид еды, а особенно великолепного куска мяса, вызывал у меня тошноту. Зато к тому времени, как я решила прижать дроу к стенке, настрой у меня был соответствующий. Правда, начать я решила уже с другого. Домыслы домыслами, но один пункт стоило прояснить полностью. «Сай, можно как-то связаться с леди Мариэль? Точнее, мне бы с сестрой поговорить». «Без проблем». И правда, проблем это не составило. Буквально через пару минут я уже сидела за рабочим столом Даркана, общаясь по кристаллу с сестрой. «Ну что, сподобилась связаться, предательница?» — зашипели на меня вместо приветствия. «Что бы ты знала? После того, как твой кошак привез меня сюда, тетки чуть ли не поженили нас на месте». «Ничего. Думаю, кот не слишком сильно будет сопротивляться». «Что?» — обескураженно отозвалась младшая. «Ничего, Сил, я по важному вопросу. Поругаться и оторвать мне уши успеешь потом. А сейчас дело. Скажи, это твой поклонник таскал нам розы все это время?» На том конце повисло молчание. «Я думала, что это тебе. Среди моих знакомых идиотов, чтобы дарить черные срезанные цветы, нет. А у вас в страже много стукнутых». «Почему ты мне про это не сказала?» Тяжко вздохнула я. «А когда бы я смогла?» фыркнула сестра. «Ты как в этот магик вышла работать, так я тебя вообще видеть перестала. С Конором и того больше общаюсь. А если нами доводилось хоть парой слов переброситься, то меньше всего мне думалось о каких-то цветах. Я решила, что уж с настойчивым поклонником ты сама прекрасно разберешься». «Да уж, обе хороши». Каждая подумала на другую, а уточнить и разобраться в ситуации не сподобилась. «Что-то не так?» — обеспокоенно уточнила Силли. «Все не так. Сразу видно, что мы родственницы. Ладно, давай подробно. Откуда появились цветы?» «На пороге находила». Кажется, голос младшей стал звучать испуганно. «Утром или вечером?» «Утром. Хотя пару раз, когда поздно возвращалась, то и вечером». Аж дрожь по позвоночнику пробежала. Страшно представить, что было бы, если бы Силли с ним столкнулась. «Видела кого-то?» «Нет, хотя Розалинда выглядела какой-то заполошной, если я вечером цветы находила. Но я думала, ей просто не нравилось, что они мертвые». «Кат, что происходит?» «Что не так с цветами?» прозвучало совсем жалостливо. «Эти цветы нам маньяк оставлял, не стала скрывать правды. Так что сейчас важна каждая деталь. Что-то еще было странное в этих букетах?» «Как маньяк? Это тот, из-за которого меня сюда сослали?» «Сил, не бойся», — попыталась успокоить явно запаниковавшую сестру. «Там ты в безопасности. А мы уже вот-вот избавимся от этой твари. По крайней мере, я сделаю все, чтобы добиться этого». «Кат, а как же ты? Это же он к тебе получается, да?» «С чего ты взяла?» — насторожилась я. «Ну так цветы начали появляться после того, как вы тот бордель накрыли. Ты же тогда про этого маньяка и узнала, разве нет?» «Да уж, хорошая я следовательница. Даже моя сестра быстро сопоставила эти события, а меня первым делом в панику ударила. Правда, тут скорее дело в том, что я не заостряла внимание на них, поэтому и не могла связать эти два события. Ну, получается, вампир и правда был тогда в борделе, и он меня запомнил». «Со мной тоже все хорошо», — поспешила успокоить сестру. «Я под постоянным наблюдением». «Да еще каким. Правда, от травмы меня это не уберегло. Но хорошо, что Силли про нее не знает. Так что, было еще что-то странное с этими букетами?» «Да ничего, цветы как цветы, всегда с одного куста». «А, записки были», — вдруг осенила сестру. «Какие?» — напряглась я. «Да банальности всякие. Ты прекрасна, я очарован, мечтаю о встрече и тому подобное». Мне и самой вспомнилось, что нечто подобное было и в том единственном букете, что нашла сама. «Это как-то поможет?» «Если что, карточки я клала в ящик в прихожей». «Спасибо, мы посмотрим. Хотя и вряд ли пригодится», — вздохнула устало. «Кат, пожалуйста, будь осторожна», — жалобно донеслось из кристалла. «Я постараюсь, и ты тоже будь разумна. Знаю, тетушки иногда очень навязчивы, но все же не пытайся сбежать оттуда. Сейчас это самое безопасное место». «Хорошо. А ты уж постарайся изловить этого маньяка побыстрее, а то я сама на тебя теток натравлю». «Лучше давай на вампира их натравим. Скажем, что из-за него замуж выйти не можем». Мы обе захихикали. Три эльфийские леди, одержимые свадебной лихорадкой, — это сила, с которой стоит считаться. «Ладно, держись там. И ты тоже». Коротко распрощавшись, я вернулась к Даркану в гостиную. И вопросительно глянул на меня темный. «Цветы появились после борделя, а личная жизнь моей сестры к ним отношения не имеет», — окончательно подтвердила я, падая рядом с дроу на диван. «Что-то еще?» При цветах были карточки с разной романтической чушью. Карточки Силе сохранила. «Это что-то даст?» «Не думаю», — покачал головой мужчина. «Хотя проверить можно». «Я тоже так думаю». «Хорошо. Я поделилась информацией, теперь твоя очередь». Сайлас вопросительно вскинул бровь. «Кого ты подозреваешь?» «А разве не очевидно? Теперь все выстраивается в логическую цепочку. Вампир заприметил тебя в борделе в качестве новой жертвы. Он ищет в крови эльфиек дополнительную силу, а тут смесок, да еще и сотрудник магика, силы в тебе много. Возможно, еще сыграла свою роль ассоциация с вашей первой встречей. Снова бордель, снова эльфийка, снова задержание». Да еще и девушка подходящего типажа. Ты явно завладела его интересом. Он начал за тобой наблюдать, искать способы подобраться. Вот только ты, Кат, слишком непростая личность, — усмехнулся Дроу. Да уж, если бы он попытался познакомиться со мной на улице, был бы послан в заоблачные дали, — хмыкнула я. Вот в этом и проблема, Кат. С тобой банально не познакомиться. Ты не бываешь нигде, кроме работы, а просто подойти на улицы — и правда не вариант для него. Поэтому он нашел другой способ приблизиться. В некотором смысле идеальный. «В смысле?» — нахмурилась я. «Убийство посольской служанки, Кат. Мы же сразу отметили, что в этот раз он поступил непривычным образом. Не попытался скрыть тело, а наоборот, выставил его на показ». И все ради того, чтобы сделать расследование громким и заставить магик связаться с общиной. Совершенно серьезно заключил Даркан. Я вытаращилась на него. Да быть не может. Он понимал, что раз мы вскрыли бордель, то и нашли эльфиек, что он убил. Новое тело гарантированно передали бы именно нам. А там... Представитель общины имел право интересоваться подробностями убийства и встречаться со следователями. Но ему просто сказочно повезло. «Я сам направил жертву ему в руки», — мрачно признался Дроу. «Не ты одна, Кат, совершаешь ошибки, о которых жалеешь». «Ты серьезно? Цезарио Валенсии?» — все еще не веря, переспросила я. «Он самый». Лишь один вампир был достаточно хорошо осведомлен о расследовании, чтобы так быстро понять, на кого скинуть подозрения в убийствах. Кроме того, он сам признался мне, что вызвался быть куратором в этом деле. Все для того, чтобы подобраться к выбранной жертве поближе. Неожиданно сразу вспомнились все настойчивые попытки вампира пригласить меня куда-нибудь. Проклятье, так и думала, что этот кровосос выглядел слишком услужливым и положительным. Не бывает такого. И все же кое-что в этих рассуждениях не сходилось. Но у него же рука была на месте. Даже с идеальной регенерацией он бы не успел ее отрастить за несколько часов. А мы видели его тем же утром. Все не успел бы, а вот кости вполне. Кроме того, мы видели лишь перчатку, а не то, что скрывается под ней. И это меня считали подозрительной по отношению к вампирам. А еще, когда ты ушла, мы с ним поговорили немного о деле. Во время разговора я обратила внимание на две вещи. Во-первых, у него из-под плаща виднелся рукав белой рубашки, и даже в сумраке кареты я разглядел на правой манжете следы крови. А во-вторых, рядом с ним пахло кровью и свежим мясом. Поморщился мужчина. Разве это не типично для вампира? Кат, достался мне снисходительный взгляд. Вампиры помешаны на чистоте и силе. Даже если он отправился к нам едва позавтракав, он бы не позволил себе выйти из дома, не сменив рубашку на чистую. А вот то, что регенерирующая под перчаткой рука кровила, куда вероятнее. Кроме того, он как раз один из тех, кто поднял свои позиции в общении за последний год. С трудом верилось, что этот до смешного вежливый вампир оказался нашим маньяком. Честно, из всех встреченных вампиров он был похож на психа, помешанного на крови, убийствах и мучениях меньше всех. Впрочем, если все это действительно творил он, с головой там совсем плохо, а значит, изображать он мог что угодно. Но кроме домыслов, доказательств у нас нет. Никаких, хмуро подтвердил Сай. И если это действительно он, мы их и не найдем. Он один из старших из совета. Сунуться к нему мы можем только, имея на руках чуть ли не признание. Или нападение на одного из следователей магика. Понятливо вздохнула я. Кат, я, кажется, сглупил и стоило спросить у тебя. Внезапно напрягся Дроу. Ты готова пойти на это? Изобразить из себя жертву и встретиться с ним лицом к лицу одна. Нет, я, несомненно, приду за тобой, едва ты позовешь. Но все же какое-то время тебе придется быть против него одной. Проклятье, неужели эта побрякушка передает ему мои чувства? Или просто Дроу успел неплохо изучить эльфийку и заметил этот потаенный страх на моем лице? Не знаю, неожиданно честно призналась я. Надеюсь, что справлюсь. Просто в тот раз это оказалось слишком неожиданно. Я была уверена, что он сдох. А тут вдруг встретится со своим ночным кошмаром посреди улицы. Но сейчас, обретя лицо, он словно стал понятнее. Представляя лицо этого лощеного лорда, страха я точно не испытываю. Да и предвкушение того, что ты явишься и надерешь этой твари задницу, добавляет свою долю уверенности, хмыкнула я. Рад, что ты настолько мне доверяешь. Просто помни, если что-то пойдет не так, я найду способ испоганить тебе жизнь не хуже, чем ты мне когда-то. Особенно имея такое преимущество. Чуть дернула я плечом, которое обзавелось рисунком. Все знают, никто не способен так испоганить жизнь мужику, как его родная жена или возлюбленная. Верю, неожиданно рассмеялся Дроу. Заметив, как я отчаянно зевнула, клацнув челюстью, он поднялся из-за стола. «Ладно, Кат, иди отдыхать. А я пока подумаю, как нам разыграть эту ситуацию наиболее выгодно для себя». «Я тоже могу помочь?» «Не стоит. Похоже, предостережение ведьмы было не зря. Ты побледнела. И, судя по отсутствию аппетита, чувствуешь себя не слишком хорошо. Тебе стоит отдохнуть, чтобы быть готовой к возможной битве в любой момент. Мы обезопасили тебя, но драться, если что, тебе придется самой, и лучше бы в полную силу. Чувствовала я себя не настолько плохо, но не отказываться же от возможности нормально отоспаться. Да и силы мне, правда, пригодятся. Ладно, нехотя согласилась я, поднимаясь с дивана. Тогда я омыться и спать. Тебе помочь? Прозвучало совершенно невозмутимо от темного. Резко обернувшись, я бросила на него подозрительный взгляд. «Опять хочешь просто воспользоваться ситуацией и облапать беззащитную девушку? А я-то еще в глубине души оскорбилась, что Дроу так невозмутимо меня мыл, словно перед ним кукла деревянная, а не красивая девушка, к которой он неравнодушен. Но сегодняшние откровения навели меня на мысль, что кое-кто просто слишком хорошо умеет держать лицо. А ведь стоило вспомнить, что в университете он тоже талантливо изображал мудака, испытывая вполне положительные чувства. «Ты бы справилась вчера сама». Посмотрели на меня с такой укоризной, что я почти пожалела о своем обвинении. Не успела. Хотя не буду отрицать, что помогал тебе с удовольствием. «Боюсь, сегодня тебе придется обойтись без этого удовольствия», — хмыкнула я и, развернувшись, ушла. Все же в этот раз мне не нужно столь тщательно отмываться от собственной крови и грязи. Да и волосы у меня чистые, хоть и основательно спутанные. Так что обойдусь и своими силами. После горячей воды легкая головная боль и ощущение тошноты притихли. А привычная, хоть и довольно страшная пижама в крупную розу, подарок Силе, поржавшей, что это вылитая Розалинда, и вовсе настроила меня на позитивный лад. Не чувствуя в себе сонливости, немного помявшись, я решила все же помочь Дроу с мозговым штурмом. Странно, но работать начальник обосновался почему-то в гостиной. На низком столике разложены бумаги, темные волосы собраны в растрепанную косу, на лбу залегла морщинка, желтые глаза сосредоточенно всматриваются в документы перед ним, длинные пальцы крутят ручку. Вот вроде ничего особенного, а есть что-то завораживающее в мерзавце. Даже не знаю. Может быть, широкие обнаженные плечи и грудь, смуглая плотная кожа, под которой плавно перекатываются мышцы даже от легких движений, или плоский твердый живот с кубиками пресса. Серьезно, меня уже снедает любопытство. Сай правда так ходит дома или для меня старается? Если второе, то это даже лестно. «Женишок, а женишок?» — насмешливо позвала я. «Не хочешь честно исполнить супружеский долг?» Может, Сай не заметил моего присутствия, или его застало врасплох мое предложение, но от неожиданности он даже ручку выронил. Медленно обернувшись, уставился на меня с каким-то сложным выражением лица. «Не знаю, о чем ты сейчас подумал, но я имела в виду другое». Показала ему расческу в своей руке. «Для справки. В эльфийском браке принято расчесывать друг другу волосы». «Я знаю, моя мать светлая», — напомнил Даркан и протянул руку за расческой. Уже через мгновение я сидела перед ним и наслаждалась. Вру. Волосы изрядно спутались, ведь я так и не причесалась с прошлого вечера, а потому приятного в творящемся действии не было ни капли. Причесывание превратилось в пытку, я пищала, когда Дроу пытался вырвать мне волосы, но спустя какое-то время все сложные места были распутаны, и я даже начала получать от этого удовольствие. «Поскорей бы сняли повязку», — пробурчала еле слышно, сама наслаждаясь неспешными поглаживаниями. Как давно меня в последний раз кто-то причесывал? Наверное, только Силе, еще где-то на первых курсах университета. Потом-то я волосы отстригла. Я уже договорился на завтрашнее утро с целителем. Неожиданно обрадовал меня Дроу. «Отлично. Второй раз я не рискну обращаться к тебе за помощью. Нежнее стоит быть. Ты же не хочешь себе лысую эльфийскую невесту?» «Смотрю, ты воспринимаешь новый статус с большим воодушевлением, чем я думал», — хмыкнул у меня за спиной мужчина. «А я-то опасался скандала из-за поруганной чести и того, что подлый Дроу тебя обманул и заманил». «А подлый Дроу меня и правда обманул и заманил. Но, немного подумав, я нашла во всем свои плюсы. И даже некоторые перспективы». «Это какие же?» «Ну, например, снова увидеть тебя у своих ног», — промурлыкала я. «Поверь, зрелище было незабываемое. Да и просто получить в личное пользование такой образчик темного многие бы захотели». Рука на моих волосах на мгновение замерла и вновь продолжила движение. «Хм, не проняла?» «Играешь с огнем, светлая». Мне кажется, или его голос стал более хриплым и таким чувственным? Внутри словно дрогнула какая-то струна и мягко завибрировала, распространяя тепло по телу. «А я не боюсь игр». «Чего ты добиваешься, Кат?» «Кто бы мне это самой объяснил? Вот только стоило мне завидеть Сайлоса в столь откровенном виде, как прямо в жар бросило». Я с той первой ночи признавала, что Дроу потрясающе хорошо сложен. Но почему-то именно сейчас осознание, что все это теперь мое, и вручил он мне себя в полное пользование по собственному желанию, как-то будоражило. Знаешь, кажется, я решила сдаться пораньше. Хотя это мы еще посмотрим, кто кому сдастся. Но вот узнать получше, на что именно я подписалась, позволив нацепить на себя браслет, я определенно готова. За спиной стояла тишина, я едва не решила, что Сай и вовсе ушел, но тут... Широкая ладонь, обжигая теплом, скользнула под свободную рубашку мне на талии, прижимая спиной к груди дроу. Не слишком ли спешная смена решения? Коснулась его дыхание чувствительного уха, вторая рука присоединилась к первой, и хватка на талии стала чуть крепче. А ты не этого добивался своим видом? Не знал, что подействует так быстро. Тихо рассмеялся дроу. Я буквально задрожала от ощущения горячего воздуха, ласкающего мочку. И за что боги наградили нас не только длинными, но и крайне чувствительными ушами? Уверена, что Саю прекрасно известно об этой уязвимости. Недаром он ходит по грани, едва касаясь уха губами при разговоре. «Ты нечестно играешь», — простонала я, вцепившись здоровой рукой в его. «Я вообще не играю, Кэт». Волосы скользнули по спине, открывая мою шею для поцелуя. Когда губы коснулись кожи, посылая разряд по моему телу, я вздрогнула от ощущения контраста. «Ты такая горячая!» — пробормотал Сайлас, скользнув губами выше. «Кто бы говорил! Я на твой пресс смотреть спокойно не могу». «Нет, Кат». Рука скользнула мне на лоб, и ощущение прохлады от прикосновения показалось мне блаженством. «У тебя поднялась температура». Вот тут я поняла, что ощущения в животе не имели ничего общего с возбуждением и романтическими бабочками. «Кажется, меня тошнит», — простонала я. Ночь в итоге прошла действительно насыщенно, но совсем не так, как рассчитывала я. Романтика, мать ее! Следующим утром я едва смогла смотреть Даркану в глаза. Хотя стоит заметить, что он был очень заботлив и внимателен ночью. Но бежать тошнить ночью в ванную сразу после того, как попыталась склонить дроу к интиму? Серьезно, ничего позорней в моей жизни не происходило. Темный, кажется, прекрасно осознавал мое состояние, поэтому предусмотрительно молчал, но периодически я замечала слабую улыбку, пробегавшую по его лицу. Никто не должен узнать об этом позоре. Поэтому следующей ночью я его придушу. Хотя предварительно все же попытаться воспользоваться им по назначению. Одно хорошо. К утру я чувствовала себя прекрасно, не считая очередного недосыпа. Больше действия ведьминского яда никак не проявилось. Но оставалось надеяться, что главную цель, а это было не опозорить эльфийку, а сделать ее ядовитой, он достиг. Как и обещал, Сайлас завез меня с утра к целителю, чтобы, наконец, освободить руку от плена повязки, а сам поспешил в управление, пообещав прислать за мной Конора. Ворчливый и, несомненно, очень дорогой маг оказался хорошим специалистом. Освобожденная от повязки рука не болела, двигалась почти так же свободно, как ранее. Единственное, что напоминало о ране, небольшое покраснение на запястье у ладони. «Руку еще неделю не напрягать», — проинструктировал меня пожилой целитель. «Свободны». «Сколько я должна?» — уточнила все еще с удивлением, наслаждаясь плавностью движений руки. «А ведь едва ее не потеряла». «Все уже оплатили, идите», — махнули мне. Уже выйдя на улицу, я вспомнила, что Даркан просил меня дождаться очередного сопровождения и не возвращаться одной. Откровенно говоря, я считала это уже лишним. Раннее утро, ярко светит солнце, да и вампир только вчера разыграл собственное убийство и вряд ли рискнет сейчас светиться. Лекарь отпустил меня довольно быстро, вряд ли Сай успел даже до управления добраться. Так сколько мне теперь топтаться на улице, ожидая напарника? Или вернуться в приемную лекаря и нервировать его своим присутствием? Все же сотрудник магика — не лучшая реклама для частного целителя. К нему ведь с весьма деликатными вопросами обращаются. И вот, когда я уже всерьез раздумывала, чтобы прогуляться до работы пешком, Прямо передо мной остановилась темная карета. Видок потрепанный, но все еще эмблема магика была видна отчетливо. Служебный транспорт. Вот только изнутри выглянул неожидаемый мной напарник, а незнакомый молоденький страж в нашей форме. «Госпожа Ладеус», — уточнил он. Я кивнула. «Меня прислали, чтобы доставить вас в управление». «Вот это скорость!» Даркан на всех парах, что ли, летел в управление? Что такого ему понадобилось срочно узнать? Или это мне просто обманчиво показалось, что я провела у лекаря всего ничего? Впрочем, в любом случае хорошо, что не пришлось уходить в самоволку и потом получать втык за это. «Отлично!» — кивнула я, забираясь внутрь. Не дождавшись, пока дверца экипажа закроется, возница рванул с места, буквально опрокидывая меня на сиденье. «Да куда мы так спешим?» — буркнула я, устраиваясь удобнее. «Что-то произошло?» «Да, кое-что случилось», — не слишком уверенно проблеял мальчишка. «Поэтому прислали вас, а не Варкса», — нахмурилась я. «Что опять случилось?» Да уж, сестра была права. С делом этого вампира и вздохнуть некогда, не то что с ней поговорить. Вот, например, не успели мы официально закрыть дело, как он опять всех переполошил. «Простите, госпожа Ладеус, но я не знаю. Мне просто сказали привести вас», — как-то нервно ответил парень. И вот только тогда я насторожилась. Слишком трясся парнишка из-за просьбы просто привести сотрудника. Да еще и это его обращение, госпожа Ладеус. Среди стражей так не принято. Скорее было бы либо просто Ладеус, либо госпожа следователь. Но окончательно подозрения подтвердились, когда я присмотрелась к его форме. Да, выглядела она как форма магика, но... Нашивки на плечах не мерцали в сумраке, как положено настоящим, зачарованным. И нигде не было видно его значка. Проклятие, Катарина, ну как так глупо можно было вляпаться? Сама сунулась в ловушку врага. С другой стороны, ну кто бы мог подумать, что вампир окажется настолько наглым, чтобы начать действовать на следующий же день после официальной смерти. Тварь самоуверенная. Не знаю, что и как насторожило моего сопровождающего, но действовать мы начали одновременно. Парень вдруг резко подался ко мне, и из его руки мне в лицо полетел какой-то порошок. В тот же момент я быстро отклонилась, с размаху врезавшись макушкой в заднюю стенку экипажа, и от души пнула этого подлеца в удачно подставленный живот. Болезненно застонав, мальчишка упал обратно на сиденье. Вот только и я все же умудрилась вдохнуть неведомую дрянь, хоть и пыталась отклониться. Сонливость накатила мгновенно. Перед глазами все начало расплываться. Я пыталась на ощупь еще пару раз приложить тварь, что заманила меня в эту ловушку. И даже, кажется, попала. Но все же руки и ноги начали тяжелеть, а я отключаться. Ну и ладно, пусть кровосос считает, что выиграл в этой битве. В конце концов, мы ведь и готовились к такому развитию событий. Ради этого я не только травилась ведьминским зельем, но и стала парой дроу, что куда серьезнее. Но кто бы мог подумать, что Валенси настолько не терпится вцепиться мне в горло. Что же, пусть попробует. В этот раз я гарантированно стану колом ему поперек горла.